слушаете Народное славянское радио. Доброго здравия. Добрый день. Сергей, часто у нас возникает вопрос, что такое вера? И вообще, верю, не верю? Верю в загробную жизнь, верю в Бога, либо верю в Бога, верю человеку. То есть слово «вера» на сегодняшний момент стало, знаешь, таким обывательским непонятным явлением. Верю человеку, либо верю во что-то большое, либо верую, еще говорят, да, и этим живу, и вот двигаюсь туда. Вот что ты скажешь про вот этот образ, это слово, это понятие? Как человек, живущий по обычаю, изучающий обычай и живущий обычной жизнью, я опираюсь на точные сведения, опираюсь на тот закон, что явно. И, соответственно, любую веру считаю обманом. Религиозную ли веру, политическую или философскую веру считаю обманом. И считаю, что человек верит тогда, когда либо недостаточно сведений, либо не хватает силы, воли и мощи жить, имея эти сведения. Ему легче перенести зону ответственности с себя на кого-то. Верующий человек появляется тогда, когда есть уверяющий. И уверяющий помогает человеку в тех ситуациях, когда человек не справляется с этим, не может сам справиться, и снимает с него ответственность за итоги его дел. Вот так вот я отношусь к вере и к людям верующим. Хорошо, ну вот давай это глубже еще разберем. Может быть, какой-то пример у тебя есть из жизни, где слово «вера», образ «вера» вот таким вот как-то представлением раскрылся бы? Есть. Совсем недавно к моей теще приехали те, кто был соседями, еще в Киргизии, много лет назад. Соответственно, теща уже за 70, и приехала пара семейная, муж с женой, которым тоже за 60, и их сын, которому за 40. Соответственно, мы сидим, пьем чай, беседуем, а они перед этим были где-то рядом в пустыне, в каком-то монастыре. Религиозном, да? Религиозном, да. В беседе я просто сказал, что я человек неверующий, поэтому вопросы религии, я не буду участвовать в их в обсуждении. Вы, пожалуйста, разговаривайте, все делайте. И здесь меня женщина спрашивает: а ты веришь, что мы победим в войне, в конфликте, в СВО? Я говорю: нет, не верю. И это для нее был шок. Она говорит: как, ты не веришь, что мы победим в войне? Я говорю: нет, не верю. А как это может быть? Я говорю: а я опираюсь на точные сведения. А что является точными сведениями? Есть люди, которые пошли либо по контракту, либо добровольцы. И среди них у меня много знакомых и лично знакомых, которые воюют. И я точно знаю, что им сейчас не хватает на фронте. В частности, ночных прицелов, тепловизоров, простых оптики, ну, и так далее, и так далее, и так далее по списку. И я знаю, чем я могу помочь. И я вместе с другими добровольцами покупаю то, чего там не хватает. То есть я конкретными делами в помощь воюющим я тружусь и делаю для победы то, что могу делать. Для этого мне не надо верить во что-то, либо не верить. А я опираюсь на точные сведения. Я точно понимаю, что если мы проиграем войну, то Россия распадется на несколько княжеств. Я точно понимаю, что внутренняя братоубийственная война, которая идет сейчас там, она перейдет сюда, и Московская Русь будет с Уральской Русью воевать, та будет воевать с Сибирской Русью и так далее. То есть гражданская война перейдет на территорию России. Я этого не хочу. И это мои точные сведения. Я это понимаю. И для того, чтобы это не допустить, я не верю в нашу победу. Я делаю все, что могу для нашей победы. Хороший вот, образ. Так вот я и ответил. Хотя образ. Изначально ответить «нет, я не верю в нашу победу» – это для нее был шок. И звучало это, в том числе и для моей тещи так-то. Ну, ты любишь интригу такую запустить, сначала взбудоражить. Это именно, сначала взбудоражить, я в этом смысле. Как так? Почему? Потому что когда ты... Стоп. Ответил, вот. Сейчас закончу. Ага. И когда просто говоришь, ну да, я поверю, а потом бы стал что-то рассказывать, у человека без возбуждения мозга принять новых образов понимания было бы невозможно. И вот когда ты так вот поддал снизу, на противоречие. О, как противоречие такое? Ты потом смог донести, они готовы были тебя слушать. Почему? Что такое? Как так? Ты не веришь. Вот это вот интересный подход. Это сейчас интересно в нашей беседе. Но это был точный вопрос, верю ли я в победу, и мой точный ответ. Я при этом не думал и не ставил цель их взбудоражить, что-то такое дать. Ну, так я просто точно ответил, да. Но они не готовы это воспринять. И вот к чему еще приводит состояние веры человека, когда он верит во что-то. Он верит, что где-то что-то изменится. И дальше в беседе они говорят, вот, мы верим, что правительство примет правильные решения. Я говорю, блин, а я не верю, что правительство примет правильные решения. Я знаю, что в правительстве есть люди патриотически настроенные, государственно настроенные, есть люди либерально настроенные, есть предатели, везде есть все. И, соответственно, своими действиями мы поддерживаем патриотически настроенных, поддерживаем государственников и помогаем бороться с либеральными проявлениями. Но опять здесь нет веры в правительство. Здесь есть точное понимание, что везде есть все. И содействие лучшим и противодействие худшим, как я могу это делать, так я и делаю. Это и есть мои действия. На точные сведения, точными действиями. И я опять не верю в нашу победу. Я не верю в то, что правительство нам поможет. Но я точно знаю, что действуя в направлении победы, помогая фронту, мы победим. И помогая лучшим во власти и противодействуя худшим, власть изменится к лучшему. Я это точно знаю. Ну, то есть, другими словами, твой образ мышления и жизни такой, я делаю то, что необходимо делать для того, чтобы это было, чтобы это случилось, и чтобы вот нам в этом жить, а не просто сидеть и, боженька, дай мне вот это. В принципе, это подход наших предков. Как говорят, на Бога-то надейся, да сам-то не плашай, да? А если бы только надеялись, ну и что? Ну и сидели бы, непонятно, где была Русь. И где была вот эта вот великая страна, которую по-разному в разное время называли. И вот очень интересно сказал, я свой образ тоже изложу, чтобы как-то там соединить. Вот есть такое понятие веда, древнее наше, да? Да, веда. Ну, многие знают. Вот кто-то говорит, веда – это просто знание. Я говорю, не-не-не-не-не. Веда – это намного шире. Это здесь и ощущение, и понимание, и даже представление о том, что ты еще пока не знаешь, но ты это желаешь познать. Чуешь. Вот чуйка, да, такое? Чуйка. Вот поэтому веда – это намного шире. И когда только к знаниям, к нять, вот то, что с телом связано, да, нять, то, что стало уже твоим, это очень упрощение. И ведь если мы начинаем смотреть там, помнишь, это 5 минут там смотрим там, в телескоп, да, видим там 1, 2, 3 звездочки и так далее. Вот если мы смотрим в пространство, мы понимаем мудрость высказывания Михаила Ломоносова «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». И мы тогда представляем, какие мы мелочки, какие это, котопусечки, да, и наше даже солнце какое маленькое и, по сравнению с тем, что там. И мы понимаем, ведь это... огромной природы, огромной, пускай там кто-то божественные мысли, там, божественные и так далее. Да, пространство и так далее. Но оно настолько велико, что познать его человеку и даже всему человечеству вот за многие жизни даже невозможно, потому что постоянно что-то происходит, что-то движется и так далее. И поэтому, зная законы физические, природные, мы можем себе предположить, как там чего-то. Да? Ну, в науке же есть такое. И поэтому наше древнее ведание отличается от этого ведания сейчас, знать, да, только вот Z зацепился, тем, что мы, ну, я всегда мы, это с нашими предками все так отождествляю, но никуда не могу деться от этого, что мы всегда во все времена понимали, что вот это самое ведание вот этой мудрости, которая нам непостижима в человеческом теле, оно, ну, намного больше. И вот поэтому то слово древнейшая вера, она оттуда уходит. То есть не поклонение, не раболепство, а представление об этом мире как цельном и себя в этом мире. И вот правильно ты опять подвел. Если мы сидим просто и в кого-то верим, что нам как барашкам травки свежие дадут, хорошее правительство, либо плохие бояре там, а тот не знает ничего, да, великий царь там, либо тот там что-то делает, и он там не знает и так далее. Это раболепство. Это не в духе славяно-русов, славяно-ариев. Это не в духе наших предков. А поскольку мы должны быть потомки, ну, по всем канонам, славные, своих славных предков, о чем мы говорили в одной из передач, и делами это доказывать, и эту же славу передавать как знание, умение, чтобы ее дополняли наши в дальнейшем потомки, наши дети и внуки, вот это как раз преемственность, вот это как раз мудрость и так далее, то тогда у нас по-другому все складывается. Мы не бараны, мы не овцы, просто горизонтально верующие, что там кто-то что-то сделает. Мы творцы. Мы созидатели, мы мыслители, мы познающие этот мир. И вот древний образ веры для меня подходит, но это не говорит, что я должен только сидеть и в небо смотреть. Я посмотрел, я предположил, что наши предки через солнышко или кто-то там еще говорит, через что-то другое ушли и продолжают там жить. Я предположил это, и мне это нравится. Но если я только этим живу, я опять оторвался. И тогда моя вера превращается во что? Просто в обыкновенную религию. А как говорил товарищ Ленин, религия – это опиум для народа. То есть что? Я превращаюсь в мыслительного наркомана, который ничего в этой жизни не меняет, ничего не делает. Вот наша задача – вот людей все-таки к делу, к делу, к делу. Давайте дело делать. И вот здесь я бы хотел привести один пример в понимании Бога и в той пословице, которую, допустим, разные народы несут в ситуации, когда для человека складывается безвыходная ситуация, угу. И он опирается на мудрость предков. Понятие «Бог», ведь он появился, само слово, не с появлением христианства, нет. «Бог», понятие и слово само, было ранее. И наши предки называли «Бог есть все». Вот «все есть все», это и есть Бог. Соответственно, когда человек попадает в ситуацию, с которой не может справиться, он обращается к чему? К тому, как можно в этой ситуации жить. И вот, допустим, у Соломона на кольце было написано, и это пройдет. Это один настрой на преодоление. Как у нас было в обычае, как мне донесли и поделились, рассказали, что когда славянин, ведающий, сталкивается с непреодолимой ситуацией для как себя, ему кажется, как ему кажется, да, с непреодолимой ситуацией для себя, то мы говорим Бога более, то есть Бога всего, всеобъемлющего, больше, чем ты сейчас себе представляешь. И тогда он выходит из этого и начинает на себя, на свои проблемы смотреть с большего объема, постигая его, он находит решение. То есть не и это пройдет, а Бога более. И вот в этом есть понятие Бога как всего, что есть. Все, что мы познали, все, что мы не познали. Вообще все есть все. Все Бог есть. И столкнувшись с ситуацией, понимая, что ты ее не можешь преодолеть только из-за того, что объем твоих сведений, знаний, ведания маловат, расшири объем, и тогда эта ситуация будет решаться. Очень хороший, здравый пример. Я тоже иногда помогаю вот с этой точки зрения человеку, когда кто-то говорит, ой, все пропало, все невозможно, ой, да, ну, все. Я говорю, слушай, ну давай так, наши предки еще говорили, что боги суть отцы наши, а мы их дети, да? А что это означает? Ну, если вот так вот мыслить еще. Это означает, что все, что есть божественное, что есть природное, оно есть и в тебе. Меньше-то не дано. Вопрос в том, ты это понимаешь или не понимаешь? Осознаешь, не осознаешь? Да, воспользовался этим. Да, можешь применить в жизни или не применяешь? Вот если ты дурачок какой-то, ты все-все пропало. Ну, тогда ты и убери предков, убери мудрость предков, убери вот это все Бога, вот это природное все. Убери. У тебя, получается, этого нет. Ты же крест на себе поставил, в плохом смысле этого слова. Похерил, как говорят, да? Угу. Сразу раз так. А что на самом деле? Я говорю, да в тебе вселенная проявлена. Миры вселенных проявлены. Да, в тебе есть все. И если ты это понимаешь, то тогда какая вот эта мелочная заноза, которая случилась в твоей жизни, может быть серьезной проблемой? Да ты ее превзойдешь, она-то вот маленькая, а ты-то суть, вся природа в тебе есть. Все, что есть в природе, есть в тебе. Знаешь, как это поднимает дух? Он такой, а на самом деле, и самое-то интересное, вселенная-то отзывается. Откликается. Наши предки сразу, бум, как говорят, ты представь, они сразу за тобой встали. Это твоя гордость, это твой щит, это твоя сила, это твоя мудрость. И ты понимаешь, что тебе песчинкой быть уже нельзя. Уже нельзя, да. Уже перед ними опозориться нельзя. И перед то, за тобой будет нельзя опозориться, потому что ты для них тоже щитом будешь. Вот тем представлением, славой, там, мощью, мудростью. Как? Если ты вот эта вот какая-то трухлявая заноза непонятная, кем ты для них будешь? Со всех сторон, когда человек начинает смотреть, как вот всебог, да? И да я ж такой, да во мне все это есть. В нем пробуждается вот то, что назвали русским духом. В нем пробуждается природа сообразия. Он сообразен природе, он не нарушает ее. И в нем проявляется вот это ведом мудрости. И он говорит, и я теперь понял, кто я такой. И если я уж верю, так верю не вот в эти какие-то, ну, чуть не сказал это плохое слово, сказки. А я верю в то, что откуда я пришел, но я не полагаюсь только на это. Я делами своими это делаю, достигаю. Смотришь на человека, и он преображается. И все. Да. И самое интересное, что он до такой степени бывает на, вот, наполняется этой силой. Ты слышишь, говоришь, а можно я с тобой постоять? Наполни меня тоже. Это удивительно, когда человек не вот эту вот бытовую веру, да, вот есть четыре уровня, так называемые. Первое, верю, не верю. А вот мне училка сказала, а вот мне мама. Второй уровень, а мне там вот из партии сказали, мы будем жить при коммунизме, да. А вот когда мы достигаем истотного, исконного нашего вот родового, ты понимаешь, что это нечто больше, чем просто верю, не верю. Это намного больше. И вот это наполнение происходит, и проявление всего этого. Как это зернышко, которое ты вот за ним ухаживаешь, оно бац. Ты вроде бы ничего не делал. Ты просто, ну, как создал, помог создать условия. Водички добавил, земельки. А все-то остальное заложено там было. И вот этот величайший баобаб вырастает из такой вот маленького зернышка. Я когда увидел первый раз маленькое зернышко баобаба, это баобаб, он говорит, да, представляешь, баобабина такая, секвойя такая там вырастает из этого маленького зернышка. Ты только помог это понять, ты только помог эти условия проявить. А да, все фундамент было заложено. Да. Вот в каждом из нас то это закон, заложено. Что явно. Благодарю тебя. Благодарю. Ну, ты можешь что-то тоже сказать, ну-ка так это, люди, ну-ка взбодритесь. А нет вот желания такого посыла давать, взбодритесь. Есть желание дать посыл, опирайтесь в своей жизни на точные сведения. Вы всегда найдете точный ответ на те вопросы, которые перед вами ставит ваша же жизнь. Другой вопрос, что испугавшись, не уходите в веру, а найдите в себе силы и опять точно ответьте, почему вы не сделали, почему вы испугались, вы не способны, вы не знаете, вы бессильны, либо еще что-то. И вырастите внутри, именно через волю, через меньшее дело. То есть пройдите этот путь. И тогда вы, сделав то, чего вы испугались, вы вырастите своей силой, своей волей, своей мощью. И будете способны на большие дела. Поэтому, относясь к жизни через точные сведения, получая их, шаг за шагом вы будете расти и взращивать вокруг себя своих детей. Слава через дело. Быть добро. Быть добро. Благодарю. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!